А как мы шли, избегая его взгляда, к толстоствольному дереву, которое меняло кору, это я точно помню, так же, как сейчас меняет кору этот платан, оставляя на моих ногтях запах горького миндаля. И в его ветвях поет древесная лягушка, совсем как в тот вечер, когда я возомнил себя вправе сидеть одесную Господа. Он испытывал отвращение, доходящее до тошноты, ко всей прожитой с тех пор жизни. Упасть бы наземь перед исповедальней и возопить, что не было это необходимо, изрыгнуть свои чудовищные грехи, навлечь на себя неслыханные кары, самые страшные из всех уготованных церковью, утешаясь мыслью, что есть же такие кары для тех, кто совершил столь мерзкое преступление. Он упал ничком между корнями так стремительно, что стукнулся зубами обо что-то твердое и почувствовал во рту вкус крови, завидев, как два человека медленно спускаются с тротуара прямо к его убежищу в тени деревьев. «Пьяный», — сказал тот, что повыше ростом, слегка наклонившись над ним. «А может, умер от сердечного приступа?» — возразил другой, который не хотел смотреть. «Ну, утром подберут». Прохожие направились дальше, и для них смерть была делом обыкновенным. Труп, застывшее тело, его надо поднять или унести. Все это хлопотливо, он тяжелый, тащить неудобно. Но и оставлять так посреди улицы нехорошо, не полагается. Все-таки человек, и его поза наводит на мысль, что он должен был покоиться под корнями, а не на них. «Утром его подберут», — уже отойдя немного, повторил тот, что повыше, как бы освобождая себя этим от обязанности сообщить о происшествии. Беглец встал и вытряхнул красных муравьев, забравшихся ему под рукава. Их укусы побудили его продолжить путь. Через минуту он остановился, чтобы убедиться, что шаги, послышавшиеся на другой стороне улицы, принадлежали ему самому. Ветер переменился, он дул теперь с севера и снова принес с собой рев громкоговорителей из женского хора, выделялся своим резким тембром голос студентки фармацевтического факультета, с которой он был знаком. «Скорее в дом, свой подвиг славно совершили вы, совершайте же второй!» Торопя, завывала Электра. Софокл, Электра, Эксот, 1470. Перевод Шервинского. Она была права. Надо было идти в дом и попасть туда как можно скорее. Не было дурного предчувствия и в словах, произнесенных мужским голосом. «Смелей! Покончим все!» Прямо перед ним лежала широкая улица, спускаясь до самого моря, над которым висела плотная завеса туч, подкрашенных трепетными отцветами далеких зарниц. Вдоль улицы стояли на гранитных пьедесталах президенты в бронзовых сюртуках, возвышаясь в героических позах над торговцами, которые предлагали мороженое и прохладительные напитки, позвякивая своими колокольчиками, словно священник, несущий святые дары. Здесь надо было держаться поближе к домам, потому что пальмы вздымали свои кроны выше самых высоких фонарей и совсем не давали тень. Беглец вышел на темную улицу, где стояло унылое кафе с зелеными деревянными колоннами испорченного тосканского ордера, и большими прыжками помчался к перекрестку. Перед ним стоял дом движения. Стены обвалились, опорные колонны торчали из мраморного пола, засыпанного штукатуркой, камнями и балками, рухнувшими вместе с кровлей. Оконные решетки и львов, закусивших железные кольца, уже увезли. Наклонная дощатая дорожка для тачек, пересекая большую гостиную, вела в буфетную, где на груди бесформенных обломков валялось несколько лопат. Подле садовой решетки с андалузскими завитками, в траве, усеянной осколками гипсового подноса, лежала статуя Помоны, вместе со своим цоколем и пьедесталом. Бездомный пес спал под объявлением, небрежно намалеванным толстой кистью на сломанной доске. Отпускается щебень. В последней комнате уцелела стена. Опрокинутая тачка стояла на месте секретера, который так понравился ему в тот раз. Его позабавили мотивы инкрустации. Подбрасываемые на одеяле пеллели и молодые озорники, палками дразнившие быков. Пеллели паяцы-марионетки. Да и вообще нелегко было представить себе прежнюю обстановку этого кабинета. Письменный стол, а на нем пустую чернильницу с бронзовыми орлами, промокательную бумагу в тисненном софьяновом бюваре. Но стоило ему присесть вот здесь в углу, куда не достигал свет ближнего фонаря, как перед ним с поразительной ясностью возник тот самый момент, когда произошел перелом. До этого момента были лишь отвага, самозабвение, священная ярость при выполнении страшных задач отряда. Его учили подделывать дорожные знаки, обращаться с динамитом, обрезать дуло ружей и заряжать их двумя частями мелкой дроби и одной частью крупной. Он знал шифровальные ключи и криптографию. Умел, пользуясь словом «гипотенуза», выбранным потому, что в нем не было повторяющихся звуков, располагать буквы бессмысленными на вид рядами, которые в действительности подчинялись тайному смыслу. Он понимал язык сложенных и развернутых газет и вместе с другими вонзал свою мотыгу в глину, пропитанную зловонием сточных вод и разложившихся трупов, прокладывая под могилами несчастных бедняков туннель к склепу премьер-министра, чтобы во время его похорон взлетели на воздух все ненавистные враги. «Собаки, собачья смерть», — говорили они злорадно в те времена, наблюдая иное поспешное погребение и видя, как боязливо пробираются меж могил, провожающие, с опаской поглядывая на стволы кипарисов. «Собаки, собачья смерть», — повторял он при виде окаймленных черной рамкой извещений в газете, чье «да покоится с миром» казалось ему чрезмерно милосердным напутствием. И вот однажды настала и его очередь стрелять. Это было на проспекте Бронзовых президентов. Человек, предназначенный в жертву, казалось, беззаботно наслаждался утренней прохладой. Очевидно, он велел вести себя мимо порта, чтобы подышать свежим морским ветром. Пальцы его выстукивали какую-то мелодию, барабаня по зеленой металлической дверце. На безымянном пальце сверкал большой рубин. Преследователи приближались на точно рассчитанной скорости, осторожно поднимая лежавшее на полу автомобиля оружие. «Взведи курок», — предупредил его сосед справа, зная, что в деле он новичок. Вскоре затылок оказался так близко, что можно было пересчитать все оставленные на нем следы фурункулов. Потом он увидел профиль, потом лицо, искаженное ужасом, умоляющие глаза, вопль и выстрелы. Изрешеченный автомобиль перевернулся и с громом и лязгом рухнул на корму одной из галер, стоящих по бокам памятника героям-мореплавателям. А они умчались, свернув на поперечную улицу. Собаки, собачья смерть. Но тем не менее, в эту ночь он должен был напиться до бесчувствия и пьяным свалиться в постель к Эстрелле, чтобы позабыть о затылке со следами фурункулов, который маячил вот тут, перед самым дулом, чуть ли не на расстоянии руки. Через некоторое время, когда он узнал, что это смерть, способствовало внезапному возвышению некоего лица, его обуяли сомнения, но товарищи сумели рассеять их, весьма ловко оперируя словами, которые оправдывали все. «Революция», — говорили они, — «еще не кончена». И со ступеньки на ступеньку, направляемой все более решительной рукой, он постепенно дошел до бюрократии террора. Былая одержимость, клятва мстить предателям, слова «Nunc erat in votis», мысленно произносимые перед трупами приговоренных, все превратилось в работу, сулящую быстрое обогащение высоких покровителей. И однажды утром, сидя перед секретером с инкрустацией по мотивам Гойи, он согласился за крупную плату подготовить некий том антологии ораторов и отправить его по почте. Когда на следующий день его схватили возле кафе, куда он всегда отправлялся, выйдя от Эстрелли, он сразу понял, что полиция действовала по подозрению, без точных улик, ведь почтовая квитанция была надежно спрятана, а пиротехник бежал из города, едва узнал, что книга взорвалась в собственных руках адресата. Что же касается высокого лица, то оно более чем кто-либо другой было заинтересовано в полном молчании. Он вспомнил переход через крепостной подъемный мост, черные кольца, с которых свисали ржавые цепи, путь по коридорам мимо камер, где никогда не выключался свет, чтобы люди, валявшиеся на складных парусиновых койках, не стали совокупляться на полу, как скоты. Прошло 2 дня в полной заброшенности, без еды, без спиртного, после непрерывного пьянства целыми месяцами подряд, и вдруг свет, бьющий прямо в лицо, руки, сжимающие плети из бычьих жил, и голоса. Голоса. Одни предлагали выдрать ему щипцами коренные зубы, другие дать ногой в пах. Мысль о покушении на его мужскую плоть показалась ему непереносимой, выходящей за пределы всякого права, всякой власти. Он убивал, но никого не кастрировал. А сейчас они хотят его изувечить, иссушить в нем жизнь, лишить его той оси, на которой держится все, с которой связано тайное честолюбие тела, гордого своей собственной неиссякаемой силой. Через несколько минут его толкнут на путь к старости, лишат будущих встреч и обладаний, сделают мертвым для чужой плоти. Его действительное существование обрывалось, ломалось под этим ослепительным светом, бьющим с потолка, словно в операционной, при звуке этих голосов, которые становились все громче, отражаясь от низких сводов галереи. Ведь сейчас его растопчут, унизят, обездолят, лишат мужественности. Он почувствовал схватившую его руку и весь облился потом в смертельном страхе перед болью, которую легче было бы вынести в любом другом месте тела. Сейчас рухнет все. Наступит смерть до наступления смерти, и он будет волочить ее долгие, нескончаемые дни без объятий, изнемогая под тяжестью собственного трупа. Первое прикосновение щипцов исторгло у него дикий животный вой, такой долгий и отчаянный, что кто-то из этих людей, поняв, что он просто трус, отвесил ему оплеуху, чтобы заставить замолчать. И когда он снова почувствовал холодный металл на своей помертвевшей коже, он взмолился о пощаде с отчаянным детским плачем, с рыданиями и предсмертным хрипом. И, глядя прямо на лампу, до боли, до ярких кругов перед глазами, прикрыв руками свою плоть в стремлении защитить ее, сохранить, вобрать в себя, он заговорил. Сказал все, что они хотели, рассказал, как готовились последние покушения, и, стараясь умолить свою вину, изображая себя простым пособником, второстепенным статистом, он назвал имена людей, которые в тот час мирно спали на диванах в хорошо знакомой ему загородной вилле, а может быть, пили и играли в карты за длинным столом в столовой, повесив оружие на спинке стульев. Получив такое количество сведений и разоблачений, следователи поверили, что ему ничего не известно о подготовке и посылке книги, повлекшей за собой 2 смерти, и приписали эту акцию совместным действиям всей группы. И когда этот голый человек, по-прежнему защищая руками свою плоть, заявил, что больше ничего не знает, его отправили обратно в камеру, подарив сигарету в награду за подлый донос.